Поохов, начальник склада подсунул Грегори планшетку с описью выданного и, удостоверившись в том, что капрал поставил свою метку, отправился гонять грузчиков дальше. Грегори играючи поднял 20-килограммовый ящик с патронами на плечо и быстрым шагом двинулся обратно к посадочной площадке. И вовремя. Почти сразу в наушниках зазвучал недовольный голос Чейза. «Отхарн, где вы шляетесь?» «Возвращаемся, сержант, с гостинцами». «Бегом сюда! БМД уже вернулись. Взлет через 5 минут!» Обернувшись к Штольцу, Грегори изобразил жестом «за мной» и припустил быстрее. Топот сзади подсказал, что жест его был понят правильно. Он как раз пробегал мимо только что надутых палаток и с тоской посмотрел на их герметичные шлюзы. Светило ведь уже клонилось к закату, и Грегори с неудовольствием подумал, что их взводу не помешала бы передышка. Там, в большой палатке, можно было снять надоевший скафандр, принять душ, выспаться на удобной походной койке. Все равно этой ночью в бой они не пойдут, а спать в окопах, не снимая скафандров, стопроцентная гарантия не выспаться. Но мнение простого капрала никого не интересовало. Тем более, что когда они выбежали из-за крайней палатки на взлетное поле, БМД уже выстроились возле разогревающих двигателей геркулесов. Приглядевшись, Отхорн увидел, что на их корпусах позади башен примостились свеженькие центурионы. В таком положении, закрепившись в углублениях на корпусе, киберы могли прикрывать огнем задние полусферы боевых машин десанта. Грегори добежал, сунул ящик в отсек БМД и встал рядом с машиной. «Сержант, боекомплект получен!» «Угу». Чейз, о чем-то спорящий с командиром третьего отделения, к нему даже не повернулся. Вместо этого он хлопнул собеседника по наплечнику и, не дожидаясь команды, полез внутрь. БМД. Впрочем, команда себя ждать не заставила. «Первый взвод! По машинам!» Грегори неторопливо дошел до своей машины, запрыгнул в темное нутро десантного отсека и, не глядя, опустился на сиденье. Третья ячейка по левую сторону от входа. Прослужив в нынешней должности без малого 2 года, Грегори даже во сне смог бы занять свое место в отсеке. «Пристегиваемся», – зачем-то напомнил Чейз. Смысла этого напоминания Отхорн не понял. Зная манеру механика-водителя их БМД, все уже и так закрепились в ячейках. Кому охота расквасить нос о бронестекло собственного шлема и потом печально созерцать кровавые потеки перед глазами, не имея возможности их очистить. И механик-водитель ожидания оправдал, рванув машину с места так, что пристегнутые десантники разразились чередой проклятий, неслышимых для остальных. Засорять общий канал руганью было гарантированным способом получить взыскание. Поэтому Грегори лишь покрепче сжал зубы, да вцепился в фиксирующую дугу. Судя по тому, как его бросило на стену, боевая машина развернулась на пятки, а затем начала взбираться по аппарели внутрь пристыкованного к Геркулесу десантного контейнера. А потом челнок рванул на бреющем, используя программу огибания рельефа, один из самых безопасных способов полета. Попробуй выцелить жмущуюся к джунглям машину. Но Грегори ненавидел огибание рельефа всеми фибрами своей десантной души. Как и любой, кто хоть раз попробовал этот аттракцион на собственной шкуре. Сидящих в десантном отсеке, казалось, швыряло во все стороны сразу. Оставалось лишь вцепиться покрепче в страховочную дугу, да терпеливо ждать, благо лететь было недалеко, с полчаса. Грегори с трудом дождался, когда, наконец, челнок прекратило мотать и довольно резко кинуло вниз. Боевая высадка. Сейчас их Геркулес, развернув гондолы маршевых двигателей вперед, резко сбросил скорость. Так резко, что Грегори изрядно приложился о боковину своей ячейки. А затем челнок рухнул вниз, лишь перед самой землей смягчив падение реактивными струями. И Грегори тряхнуло так, что на секунду выбило дух. «С мягкой посадкой, господа!» – мрачно пошутил Чейз, и тут же голос его стал предельно серьезен. «Нас выбрасывают в непосредственной близости от противника. По высадке сразу же окапываемся и не отсвечиваем. Повторяю, мы в пределах прямой видимости вражеских позиций и не знаем, есть ли у них снайперы. «Мы уже видели, как они стреляют!» Демонстрируя боевой дух, заржал Штольц, но через его инициативу не поддержал. «Замолкни, рядовой! Там нас встречали крестьяне, ополченцы!» «Ну а здесь встретят рабочие!» Никак не мог угомониться Штольц. «Ты заткнешься?» Обиженный Штольц пискнул было, но тут БМД дернулась, врубив собственный двигатель, и по тряске стало понятно, что они покинули уютное чрево Геркулеса. Почти сразу Чейз распахнул задние двери. «На выход!» На первый взгляд, они как будто и не улетали из базового лагеря. Точно такой же черный пепел кругом, точно такие же обугленные остатки деревьев и стена джунглей в километре. Перед высадкой десанта здесь тоже прошли такшипы, очертив полосой выжженных джунглей промышленный район и заключив аспайров в черное пепельное кольцо. Грегори выскочил из БМД и тут же, освободив дорогу следующему, взял на прицел свой сектор. Сзади засвистели реактивные двигатели, это Геркулес, не мешкая, поднялся в воздух и, разметывая набреющим тучи пепла, очень быстро скрылся за горизонтом. Они опять остались одни. Такое, по крайней мере, у Грегори поначалу сложилось впечатление. Их высадили в чистом поле, один на один с противником. Но буквально через секунду компьютер боевого костюма стал вычленять признаки замаскированных товарищей, тут же заполнив поле зрения зелеными отметками. На самом-то деле вокруг было множество зарывшегося в землю народа, отлично замаскировавшегося. «Отделение!» – пророкотал Чейз. «Бегом окапываемся!» БМД, рыкнув моторами, выстроились, прикрывая десантников, а на черном ковре пепла высветились очертания будущих позиций взвода. Три траншеи, соединенных ходами сообщений. Этакий треугольный форт, два угла которого направлены в сторону далеких сооружений аспайров, а третий смотрел на далекие джунгли. Стандартная фортификация при окружении вражеской группировки, когда две трети сил штурмуют осажденных, а треть охраняет периметр на случай попытки деблокирования. Уже второй раз за этот долгий день Грегори выложил на метку будущей позиции свою часть детонирующего шнура. Но на сей раз почва оказалась тверже, чем песок, и шнур, усиливая мощь заряда, пришлось сложить вдвое. Но все равно, когда осела пыль от взрыва, оказалось, что корни местных деревьев плохо поддаются даже направленному воздействию. В итоге пришлось сбегать до БМД и притащить дополнительный шнур из неприкосновенного запаса. Только после этого удалось закопаться достаточно. Критически осмотрев полутораметровой глубины траншею, Грегори спрыгнул вниз и чертыхнулся. Увы, грунтовые воды здесь стояли достаточно высоко, и на дне окопа уже появилась небольшая, быстро растущая лужица. «Сержант, вода прибывает!» Чейз даже не удосужился подойти, лишь язвительно поинтересовавшись. «Ты не умеешь плавать, капрал? У кого еще вода?» Выслушав доклады, Чейз крякнул и посоветовал. «Бегом до БМД. Там должен быть пенобетон». Все время, пока пара бойцов не вернулась с баллоном пенобетона, Грегори простоял в скопившейся на дне окопа грязи. «Так, все из окопа. Штольц, Ковальский, выдувайте ровным слоем». Выпрыгнув на бруствер, Грегори залег и стал наблюдать, как двое рядовых опорожняют баллон в окоп. Основа пенобетона, вступив в реакцию с атмосферным кислородом, тут же вспенивалась и очень быстро застывала, образуя на дне твердую, не пропускающую влагу корку. «Края тоже заделывайте, не то зальет». «Да в курсе мы, сержант». «А незаметно. Вы хоть сантиметров 20 абортуйте». Прислушиваясь к их беззлобной перепалке, Грегори тем временем рассматривал место завтрашнего штурма. Как он понял, перед высадкой штурмовых частей такшипы выжгли термосмесью периметр вокруг всего промышленного района. Но похоже, что аспайры еще задолго до этого сами создали полосу отчуждения вокруг заводов. Нет, они не выжигали джунглей, но все крупные деревья оказались вырублены, создавая широкую зону из невысокого редкого подлеска. Слишком редкого, чтобы использовать его как прикрытие. Грегори включил на шлеме режим бинокля, постепенно повышая увеличение. По дальномеру в 1300 метрах начинались заграждения из массивных, загнутых поверху наружу столбов и густого проволочного плетения между ними. И что самое интересное, сразу за ними шла еще одна ограда, на сей раз невысокая –